маленькой деревушке жила злая и скупая женщина с дочкой и падчерицей. Дочку она любила, а падчерица ничем ей не могла угодить. Что ни сделает, все не так. Как ни повернется, все не в ту сторону. Дочка целыми днями на перине валялась, да пряники ела. А падчерица с утра до ночи и присесть некогда было. То воды натаскай, то хворосту из лесу привези, то белье на речке выполощи, то грядки в огороде выпали. Знала она и зимний холод, и летний зной, и весенний ветер, и осенний дождь. Потому-то, может, и довелось ей однажды увидеть все 12 месяцев разом. Перед Новым годом снегу намело столько, что от дверей его приходилось отгребать лопатами, а в лесу деревья стояли по пояс в сугробах. В такую-то пору, под вечер, злая мачеха приказала падчерице отправиться в лес за дровами да хворостом. Бедная девочка накинула на плечи старенький платок и отправилась в лес. Метель мела так, что ни земли, ни неба не видать. Ветер завывал, будто плачет кто-то, хотя вокруг ни души. И вдруг падчерица услышала голос. «А ты зачем сюда в такую стужу забрела?» Девочка обернулась и увидела старого солдата. «Здравствуйте», — сказала падчерица. «Да я не по своей воле пришла, меня мачеха послала хворосту набрать, дров нарубить». «Вон как!» – удивился солдат. «Значит, ты сирота? То-то одежка у тебя второго сроку, верно, насквозь продувает». «Да ничего, я привыкла», – сказала падчерица. «А у вас какое дело?» «Елочку мне нужно срубить», — ответил солдат, — «самую лучшую в лесу, чтобы гуще ее не было, и стройнее не было, и зеленее не было. Ведь елка для самой королевы. Завтра у нас гостей будет полон дворец». А что же у вас на елочку-то повесят, поинтересовалась падчерица. Да что все вешают, то и у нас повесят, ответил добродушный солдат. Всякие хлопушки, побрякушки да игрушки. Ой, неужто королева еще в куклы играет, воскликнула падчерица. А чего ж ей не играть, сказал солдат. Она хоть и королева, а не старше тебя. Да и времени у нее хоть отбавляй. Над ней-то ведь никакого начальства нет. Как померли ее родители, король с королевой, ой, так и осталась она полной хозяйкой и себе, и другим. Значит, королева у нас тоже сирота, спросила падчерица. Выходит, что сирота, согласился солдат. Жалко ее. Некому ее поучить уму-разуму. Ну да что говорить. Пора мне за свое дело приниматься, елочку искать, а то попадет мне от нашей сироты. А пойдемте, сказала падчерица, я вам такую елочку покажу, веточка в веточку. Ну что же, покажи, согласился солдат. Ты, видно, здесь в лесу своя елочка.